Глава 8. Извольте объяснить, где вы пропадали. Да, когда я во второй раз отправился в прошлое на проклятом Кешином Э-приборе, то меньше всего рассчитывал оказаться перед ружьями расстрельной команды и смотреть в беспощадные глаза солдат, которым велено убить меня, как бешеного пса. Даже теперь, находясь на волоске от смерти, я не мог поверить в происходящее. Неужели я и вправду погибну здесь, в чистом поле, за 3-9 земель и 2 столетия от родного дома? «Пли!» — распорядился капитан, и солдаты дернули спусковые крючки. Я невольно зажмурился, но вместо выстрелов услышал только сухие щелчки. Сердце перестало биться, а потом с робкой надеждой застучало вновь. Я открыл глаза и увидел, что солдаты сконфуженно ковыряются в ружьях. «Приношу глубочайшие извинения, сударь», — сказал покрасневший капитан. «Произошла осечка. Ружья забиты порохом». «Ничего страшного», — великодушно пролепетал я. «Не беспокойтесь, я подожду. Не торопитесь». «Хватит обмениваться любезностями!» — загремел Добриков. «Прикончите этого гнусного изменника, капитан! У нас еще много других дел, нам надо ехать дальше!» «Чтоб тебя молнией сожгли на месте!» — с ненавистью подумал я, потому как после гневной отповеди чиновника солдаты копошились с ружьями в 2 раза быстрее. «Чтоб тебе скалопендры кишечник разодрали!» В конце концов, солдаты вроде бы вычистили дуло своих ручных орудий и снова навели их на меня. Я подумал, что неплохо было бы покаяться и прочитать молитву, но знал, что вряд ли мне дадут отсрочку. Слишком уж торопятся господа из тайной экспедиции покончить с этим делом. «Наверное, на обед опаздывают», — с негодованием решил я, поглядывая на необъятные чрева моих инквизиторов. Капитан поднял руку, готовясь дать команду. «Нет, теперь я не буду закрывать глаза, лучше уж поглядеть в лицо смерти». И это оказалось верным решением, потому что я увидел, как от войска отделился всадник и стремглав поскакал к нам. Капитан услышал топот копыт и оглянулся. «Ну что там?» – нетерпеливо закричал Бобриков. «Зачем отвлекаетесь на всякие пустяки?» Всадник подъехал к нам и осадил ржущего коня. Я с удивлением узнал в нем Стрельцова, адъютанта Суворова. Внутри меня затрепетала робкая надежда на благополучный исход дела. «Что за самоуправство?» — громко крикнул Стрельцов. «По какому основанию вы подвергаете казни сего благочинного государева-служителя?» «Юноша, не лезьте в чужое дело», — ответил Добриков. «Мы представители тайной экспедиции в всем походе и заботимся, дабы злокозненные посланцы из других держав не нанесли нам убытку». Тогда Стрельцов сунул им свернутую в свиток бумагу. «Сей человек никак не может быть вредителем похода», — сказал он, — «и вот вам тому твердое доказательство». «И кем оно подписано?» — с усмешкой спросил Бобриков, разворачивая бумагу. «Князем италийским, главнокомандующим сего похода? Известно ли вам, что мы не подчиняемся его сиятельству и вольны сами решать, кого подвергать наказанию, а кого миловать?» Сидя на коне, Стрельцов тоже улыбнулся, причем весьма торжественно и злорадно. «Нет! Сей приказ подписан его императорским величеством!» Бобриков выпрямился и впился глазами в текст. Добриков подошел к нему и тоже принялся читать, заглядывая через плечо коллеги. «Сие есть именной указ императора?» — ошеломленно сказал Бобриков и поглядел на меня. «В отношении вот этого человека, которого мы хотели расстрелять?» «Что там написано, господа?» — спросил капитан, все так же стоя с поднятой рукой. «Мне продолжать казнь?» «Нет! Ни в коем случае!» — крикнул Бобриков. «Остановите процедуру! Произошла ошибка!» «Сие есть доверенная особа государя!» — изумленно пробормотал Добриков, продолжая читать бумагу. «Он специально придан императором к особе главнокомандующего, дабы следить за его здоровьем и обеспечить таким образом успех всего мероприятия. А тех лиц, кто осмелится чинить ему препятствие, надлежит предать аресту и выслать в колодках для учинения следствия. Откуда же нам было знать? Мясистые лица изменились и затряслись от страха. Солдаты опустили ружья, а капитан облегченно вздохнул. Экзекуция откладывалась на неопределенное время. «Простите великодушно, господин хороший», — попросил Добриков, обращаясь ко мне. «Не со зла мы действовали, а лишь по долгу службы». «Ошибочка вышла. Не извольте гневаться», — лебезил его напарник. «Бдительность наша тому виной, да охота поймать всех злодеев и злоумышленников престола российского». Я стоял и смотрел вдаль на заходящее солнце. Никогда бы не подумал, что закат бывает таким дико красивым. «Это все Бобриков устроил», — пожаловался следователь. «Пойдем, — говорит соглядатая, — иноземного поймаем. Там всего делов-то раз-два, и все состряпал». «Ты чего это брешешь?» — завопил несчастный Бобриков. «Это же ты пришел с доносом этого, как его, Уварова. Сам и предложил гниду иноземную раздавить. Медальку, — говорит, — получим, награду за службу верную. Может, и домики дадут, — говорит, — с крестьянскими душами где-нибудь в Подмосковье». «Какой такой раздавить гниду? — заорал его товарищ в ответ. — Ты бы еще придумал чего получше. Он вас, ваше благородие, с самого начала хотел уничтожить. Заживу, — говорит, — со свету, вот те крест». «Да ты вообще, что ли, умом тронулся?» — продолжал кричать Бобриков. «Кто, как не ты?» «Господа, хватит!» — сказал я. «Мне надо навестить командующего. Лучше обеспечьте мне коня и забудем об этом недоразумении. Я не держу на вас зла, поверьте». Все еще не веря, что дело закончилось так благополучно, чиновники тайной экспедиции сами отыскали мне коня и даже помогли залезть в седло. Я поскакал вместе со Стрельцовым догонять уходящую южную армию, а так называемые контрразведчики усердно махали нам вслед. Мушкетеры во главе с капитаном тоже дружно маршировали вслед за армией. «Ну, Петр, я теперь ваш должник на всю жизнь», — с чувством сказал я Стрельцову. «Вы даже не представляете, как вовремя вы поспели. Еще чуть-чуть, и они бы меня расстреляли». «Да я видел, что они уже приготовились это сделать», — с необычной для него серьезностью кивнул Стрельцов. «Вовремя же я приехал. Это вам Кушникова благодарить надо, он бумагу добыл. Батюшка Александр Васильевич ее загодя ему дал». «Вот уж молодец, Сергей», — улыбнулся я. «Если бы не вы, друзья, я бы сейчас лежал с простреленной грудью. А что значит загодя? Где Александр Васильевич? Куда-то уехал из армии?» Стрельцов потускнел и перестал улыбаться. «Захворал тяжко, батюшка наш», — глухо сказал он, глядя в землю. «Вот уж которые дни и ночи в опасности. Мы уж и не чаяли его поднять. Вы знаете, как мы обрадовались, когда ученые сказали, что вас видели? Они радовались, что вас ведут на расстрел, а мы, окружение отца нашего родного, чуть ли не тронулись умом, узнав, что вы сей же час пропадете». Мы мчались сквозь марширующие полки. Услышав плохую весть, я чертовски огорчился. Во-первых, само собой за Суворова, которого все-таки подкосил возраст и болезни, а во-вторых, я испугался, что не смогу вылечить главнокомандующего. В прошлый раз он исцелился почти что сам, волевым усилием. Я тогда был просто так, слабенькая спичка, рассказавшая о будущем, в связи с чем разгорелся огромный пожар. А теперь Суворов разболелся снова, и ему нужна уже качественная медицинская помощь, а не вмешательство шарлатана-самоучки. Вскоре мы достигли центра армии, где Стрельцов подвел меня к знакомой крытой повозке, скрипящей на ходу. Между прочим, как я невольно отметил сейчас, по размерам транспортные средства было поменьше, чем фургон Барклая де Толли. Я забрался внутрь вслед за Стрельцовым и обнаружил там Кушникова и одного из полковых хирургов, кажется, по фамилии Родионов. Суворов лежал на связках соломы, На дне повозки с закрытыми глазами, бледный, осунувшийся, худой, как скелет. У меня мелькнула непрошенная мысль, что все уже кончено, и он погиб. Но я тут же заметил слабое дыхание старика. Кушников хмуро поздоровался со мной, а мой коллега не соизволил даже кивнуть. Я подошел ближе и опустился на колени рядом с больным. Вот дьявольщина, как же теперь разобраться, что с ним случилось? «Когда это произошло?» – спросил я. «Я же видел его в Чимкенте, вполне себе здорового и бодрого. Он захворал почти сразу после выезда из всего города», – полголоса объяснил Кушников, а врач промолчал. «Потерял сознание на ходу, чуть с коня не упал. Хорошо, что это неподалеку от тележки случилось, мы его сразу сюда унесли». Из солдат никто ничего не заметил, а то бы армия пала духом. «Он просто потерял сознание. Ничего больше?» — продолжал я расспрос. «У него горлом кровь пошла», — добавил Стрельцов, — «и биться начал в конвульсиях». Я пощупал пульс Александра Васильевича. Пульс прощупывался быстрый, скачущий и слабый. «Кажется, все это чертовски плохие симптомы». «Может, ему просто напекло голову?» «Он так и не приходил в сознание?» — спросил я, глядя на морщинистое и тонкое лицо главнокомандующего. «Полноте, Виктор, что вы такое несете?» — поморщился Кушников. «Конечно, он уже очнулся. Сейчас он спит». Суворов дернулся и раздраженно сказал, не открывая глаз. «И вовсе я уже не сплю. Заснешь тут с вашими вечными худыми разговорами». Он выдернул запястье из моей ладони и открыл один глаз, поглядев на меня. «А вы, любезный друг, извольте объяснить, где пропадали. Какого дьявола опять в лапы тайной экспедиции угодили?» «Вы знаете, где я мог пропадать», — твердо ответил я, глядя в этот недовольный глаз с пожелтевшим белком. «Неотложные обстоятельства вынудили меня посетить одно далекое место». «Но, конечно же!» «Куда нам со своими бедами и заботами до вашего уровня?» – ворчливо сказал главнокомандующий и закашлялся, а с уголка рта его потекла струйка крови. Хирург вытер ее платком и озабоченно заметил. «У его сиятельства небывалый избыток желчи в крови. Ему надо снова пускать кровь. Видите, от избытка она так и льется из организма». «Чушь полная!» – ответил я. Недовольны, что он из профессиональной ревности сначала игнорировал меня. Это от давления в жилах и перепада температур, вон какая жара стоит. Надо просто прикладывать лед к его лбу и не давать вставать с постели. Через пару дней все пройдет. Однако ж, это вовсе не слыхано. Врач покачал головой, будто я предложил убить девственницу, смешать ее кровь с соком цикуты и напоить Суворова. «Я настаиваю на кровопускании, как самом действенном средстве против избытка желчи. Я уже трижды за сегодняшний день пускал кровь Александру Васильевичу и каждый раз наблюдал улучшение его состояния». «Это что же делал со стариком этот живодер?» Суворов поэтому и не мог встать с постели по причине слабости от подобного лечения. Это же надо выдумать такое в условиях невыносимой жары. От перепадов артериального давления кровопускание, может быть, как-то и помогало, но вот сил точно не придавало. «Не надо больше пускать крови», – твердо ответил я, глядя на своего коллегу. «Сейчас нужно напирать на него совсем по-суворовски, не давая опомниться». «Вы думаете, где я пропадал все эти дни?» «Конечно же, исследовал полезные свойства местных растений и изучал старинные трактаты по лечению местных заболеваний. У его сиятельства случилась лихорадка, которую лечат соком алоэ, а голову сильно напекло. Больше кровопусканий делать не надо, на сегодня достаточно». Об таком методе лечения писали недавно академик Эннио Морриконе из Римской королевской лечебницы, и знаменитый хирург Мик Джаггер из Лондона. Вы разве не читали их трудов? Лекарь злобно поглядел на меня, но принужден был кивнуть, не желая выказывать своего невежества. Конечно же, я знаком с этими господами и предлагаемым ими методами лечения. Но мы сейчас находимся в более суровых условиях, чем те, о которых они говорили и писали. Ни один из них не бывал под воздействием подобной жары. И все-таки я вынужден настаивать на моем способе врачевания, непреклонно заявил я, не желая, чтобы старика снова тыкали спицами и сливали ему кровь. В противном случае я не могу ответить за здоровье его сиятельства. Хирург бешено смотрел на меня некоторое время, видимо, борясь с жгучим желанием устроить кровопускание мне самому. Затем сказал, еле сдерживаясь, «В таком случае дальнейшее лечение будет проходить без моего участия». Я высокомерно кивнул, а он поднялся и вылез из повозки. Хорошо, что на ближайшее время мне удалось избавить Суворова от его кровожадных методов лечения. Я надеялся, что принял правильное решение и не загублю моего знаменитого пациента. Стараясь сохранить уверенный вид и разговаривая громче, чем нужно, я отправил Кушникова за льдом и бинтами, а Стрельцову поручил собрать полынь, объяснив, как выглядит растение. Когда адъютанты ушли, и мы остались одни, Суворов пошевелился, слабо вздохнул, открыл оба глаза и тихо спросил: «Но как оно там в будущем-то, Витенька?» Я посмотрел на полководца и ответил: «Будущее уже изменилось, Александр Васильевич. Я не знаю подробностей, потому что у меня было мало времени, но оно точно стало другим. И ваш поход на Индию уже запечатлен там в истории. Его изучают в школах на уроках истории». Лицо Суворова порозовело от удовольствия. Была у человека маленькая слабость. Он желал остаться в памяти потомков. Почему бы и нет? В конце концов, это еще не самые худшие черты в характере. Он ведь стремился достичь этого победами на поле брани, а не травя людей в газовых камерах. И как все прошло, голубчик? Удалось нам отобрать Индию у англичан? Задавая вопрос, командующий армией приподнялся на локтях и попытался сесть на полу. «Могу сказать только, что это было грандиозное мероприятие», – осторожно ответил я, избегая ответить «не знаю», потому что Суворов тогда наверняка меня бы побронил. Но чем закончилось, мне пока неизвестно. «А оно и к лучшему», – махнул Александр Васильевич. «Неинтересно читать книгу, конец которой знаешь наперед. Ну-ка, подсоби мне подняться». «Вам надо лежать», — пытался я протестовать, но Суворов начал упрямо подниматься самостоятельно, и я вынужден был поддержать его. Вот ведь упорный и вредный старик. Наверное, только благодаря своей настырности он и жив еще до сих пор, да вдобавок и командует огромной армией. Когда вернулись адъютанты, мы сидели на скамеечке у бортика повозки и дружески беседовали о предстоящих планах завоевания Индии. «Исцелился! Отец наш родной!» — радостно закричал Кушников. Стрельцов завопил: «Ура!» и сгреб меня в медвежье объятие. «Я же говорил, нашего лекаря надо срочно вызволять из лап тайной экспедиции!» Он хлопнул меня по плечу и шутливо сказал: «Ты бы хоть предупредил, как от Александра Васильевича хворь отгоняешь, а то собрался на расстрел, а секрет так и не рассказал». «Да, Виктор, вы в самом деле колдун, как говорят о вас по армии», — с чувством заметил Кушников. «А что же мне теперь со льдом делать?» «Давайте сюда», — сказал я. «Его сиятельству все равно нужно сделать целительные процедуры, без этого никак не обойтись». Вскоре армия остановилась на привал, а я весь вечер хлопотал вокруг Суворова. Командующие полками офицеры зашли к полководцу поздравить с выздоровлением. «Кстати, Матвей Иванович, ты своих казачков укажи мне поименно, кто в деле под Чимкентом участвовал», — напомнил Суворов Платову. «Шутка ли? Сотни казаков против 7000 вражеского войска выстояло». «Там около 4000 было на самом деле», — ответил степенно Платов, «что, конечно же, не умаляет заслуг нашего Исаула Серовского. Да и этот ваш лекарь, говорят, неплохо держался». «Ну и бог с ним. Укажем, что все 10000 было», — беззаботно сказал Суворов. «Дело подстать Фермопильскому, чего уж тут мелочиться. Там тоже 300 бойцов против 100000 сражались». Вместе со всеми пришел и Барклай де Толли. Разговаривал и двигался он степенно и отточенно, словно робот. Поздравил главнокомандующего с выздоровлением, он поглядел на меня и спросил: «Что же вы, милостивый сударь, не сообщили сразу об именном указе его императорского величества? Мы бы тогда избежали многих недоразумений». «Сей указ был известен только мне и выдан был императором как раз на случай подобных досадных происшествий», — сразу же ответил Суворов. «Его сиятельство Виктор Стоиков даже и не знал о нем. Вас же, Михаил Богданович, прошу впредь согласовывать со мной подобные мероприятия, как раз чтобы избежать подобных казусов». Инспектор послушно склонил голову, а Суворов обратился к генералитету. «Ну а теперь, господа, кто мне ответит, как мы захватим Ташкент?»